и дав ему копию накладных на них, чтобы избежать всяких недоразумений, Боробин с Душечкиным отправились к станционному начальству. Однако, к великому огорчению Душечкина, им заявили, что свободного паровоза на станции нет. Не помогли никакие уговоры и увещевания Боробина. «Что вы от меня хотите?» — сказал раздраженно начальник. «У меня два паровоза на ремонте. Дать маневровый. А так у него здесь работы по горло. Ждите. Сейчас ночью должен подойти пассажирский. Тогда что-нибудь придумаем». Возвратились к вагонам. «Прямо чертовщина какая-то получается», — зло заметил Душечкин. «Не день сегодня, а сплошная трёпка нервов». «А может, взятку дать?» — посоветовал Новгородов. «Ну что?» — осадил его Боробин. «Или хочешь, чтобы нас за решетку упрятали?» Походили вдоль вагонов, помолчали. «Что вы, собственно, нервничаете?» — сказал Боробин. «Груз, считай, доставлен. А что паровоз не дают, так это может быть и к лучшему». «А почему?» — удивился Новгородов. «Да ящики-то у нас, сами знаете, с чем. И сгружать их уж лучше в темноте». Душечкин не без удивления посмотрел на Боробина, подумал, поскреб затылок. «А ты, светлая твоя голова, пожалуй, прав». И тут же, повеселев, добавил: «В таком случае, друзья хорошие, пока вы будете ждать, я кое-куда сбегаю. У меня сегодня масса дел. Да и к Слепову заглянуть надо, подбодрить, что-нибудь передать, а то на казенном пайке и ноги протянуть недолго». Не прощаясь, он ушел. Новгородов проводил его страдальческим взглядом, вздохнул. «У меня бригада грузчиков ждет. Разорвут они меня, черти». Опять походили вдоль вагонов. Потом залезли в освободившуюся из-под картошки соседнюю теплушку. Разожгли потухшую буржуйку, согрели кипятку. «С раннего утра торчим здесь», — обжигаясь о железную кружку и стараясь отхлебнуть горячей воды, опять заговорил Новгородов. «Позавтракать даже не успел. У тебя какой-нибудь корочки не найдется?» В вещмешке Боробина не нашлось ни единой кружки. Инженер совсем приуныл, замерз. Его не могли согреть ни тепло буржуйки, ни тем более крутой кипяток. Стало смеркаться. «Может, сходишь к начальнику?» — жалостливо попросил Новгородов. «Пока доедем, совсем стемнеет». Боробин уже было собрался идти, как увидел спешащего Душечкина. Коммерсант улыбался. Вроде бы был под хмельком. «Нате», — сказал он весело, протягивая сверток. «Это чтобы меня не съели». Он принес батон сухой колбасы, буханку черного хлеба и даже бутылку коньяка. Новгородов ожил, засуетился. Коньяк тут же разлили в кружки, колбасу, хлеб, так как ни у кого не нашлось ножа, наломал большими кусками, совсем как в былые фронтовые времена, потирая руки, радостно заметил Душечкин. «Выпили. Степан Петрович привет вам передает. К операции готовят беднягу». «А он все о грузе беспокоится». Душечкин подошел к двери, глянул на свои вагоны. «Устроился он, скажу я вам, как король, один в палате». Наскоро перекусив,